Глава 9. Для Сиприано Сальседо первые месяцы супружеской жизни были полны покоя и наслаждений. Теодомира Сентено, которую уж звалась просто Тео, в 10 утра завтракала в постели, совершала свой туалет и ненадолго спускалась в лавку. Временами после полудня она отправлялась на прогулки верхом на упрямце в сторону Симанкаса или Эреры, или же поднималась в Ламангу, чтобы повидаться с отцом. Сознавая, что кляча его супруги в городе совершенно неуместна, Сиприано подарил ей гнедого жеребца прекрасных статей, какового дочь перуанца с негодованием отвергла, добавив при этом, что ни за что на свете не променяет своего коня на эту чистопородную выскочку. У королевы Парамы были свои заскоки. Тео была женщиной вполне покладистой, но случалось, что ни с того ни с сего ее начинал душить гнев, и тогда она становилась невменяемой и заходилась в истошном крике. Сиприано говорил ей прямо в глаза, что ею движет исключительно дух противоречия, а она, что он стыдится своего поступка, и что, взяв ее в жены, должен принимать ее такой, какая она есть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вновь Сиприано пришлось пойти на уступки. Отныне, всякий раз, когда супруги отправлялись на прогулку верхом, они ехали разными путями. А если им надо было навестить Дона Сегундо, Тео с своим чубаром ожидала его на другом берегу реки, за большим мостом, где они и воссоединялись. Хватило нескольких недель, чтобы Сиприано понял одну важную вещь. Отныне его жизнь протекала в зависимости от настроений Тео, от ее апатичного спокойствия или от вспышек ее холерического темперамента, определявшего, как он начал замечать, ее поведение. Но поскольку поездки в Ламангу были не столь уж частыми, Сиприано мог посвящать свои утренние часы складу, а дневные — мастерской, дома же проводил свободное время за корреспонденцией и чтением книг. Он почти ничего не читал после школы, когда ему довелось набрести на огромную дядину библиотеку. И вот теперь, обзаведясь собственным очагом, он вернулся к прежним привычкам. После свадебного путешествия в Авилу и в Сеговию, города, которых Тео совсем не знала, Сиприано срочно понадобилось поехать в Педросу, где он 2 года как не был. В Пеньяфлоре, в день его свадьбы, Мартин успел сообщить ему кое-какие новости, вроде той, что Дон Доминго, старый приходский священник, который способствовал получению Сиприано звания Идальго, умер, и что виноградники вдоль ручья Вилья-Вендимио, который он присоединил к своим владениям, чтобы придать вес своему прошению о дворянстве, приносит больше репья, чем ягод. Нынешний урожай, по всей видимости, обещал быть неплохим, но при всем том ренту за последние 2 года приходилось наскребать по крохам. И руководствуясь изречением о том, что от хозяйского глаза скот жиреет, Сиприано решил посещать Педроса почаще. В плане сексуальном его брак состоялся. Явная лень Тео его не задевала. Он никогда не думал о жене как о служанке. Для поддержания порядка в доме было вполне достаточно крисанты и хакобы, а Фиделла вполне справлялась с обязанностями кухарки. Посему Тео явилась на Коредеро де Сан-Пабло, дом номер 5, как госпожа. Другое дело, что их супружеская жизнь была лишена чувственности и нетерпения присущих молодоженам. По словам крисанты, прислужницы, можно было подумать, что хозяин и сеньора Тео женат уже лет 12, но так это выглядело со стороны, а по существу отнюдь не соответствовало истине. Во время супружеских ласк Сиприано открывал в Тео удивительные особенности, вроде полного отсутствия на ее коже волос. Белое, упругое, аппетитное тело его жены было абсолютно гладким, ни волоска, даже там, где они должны были бы непременно быть. В первый раз, когда он увидел ее обнаженной, он едва смог скрыть смущение, Но то, что поначалу его так удивило, со временем приобрело особую притягательность. «Овладевать Тео, — говорил он себе, — это все равно, что овладевать Венерой из наполненного теплой водой мрамора. Потому что Тео при всей ее белизне и могучем телосложении не была холодной. В их любовных забавах он называл ее «моя страстная статуя». Она вела себя ничуть не жеманис, как горячая и опытная женщина. Ее ловкие руки стригальщицы играли тут важную роль. С первого дня она научилась отыскивать в темноте штучку, и когда находила ее, раздражалась восторженными воплями. То и штучка, ни много ни мало, стала центром их интимной семейной жизни. Как только поиски Тео увенчивались успехом, Сиприано переходил к активным завоевательным действиям. С усилием взгромождался на нее, словно на неприступную крепость, и уже в позиции сверху пускался вскачь, теряясь в изобильных недрах жены, таких же твердых и плотных, какими он нашел их при первых осторожных попытках в них проникнуть. А Тео тем временем превращалась в упрямца, и он с наслаждением скакал и скакал. Правда, его телу недоставало поверхности, чтобы вполне ощутить свое господство, и тут его выручали маленькие руки. Ей же он казался усевшимся на нее паразитом, который доставлял ей удовольствие и которого она не спешила смахнуть. Кульминационный миг соития она начинала дерзко и сладострастно хохотать, что поначалу приводило Сиприано в смятение. Но по прошествии времени стала апофеозом, вершимого ими празднества тела. Этот хохот стал звуковым аккомпанементом переживаемого ими оргазма. Тщеславие маленького Сиприано тешило то, что он оказался способен удовлетворять столь большую женщину. И когда она, прежде чем разразиться хохотом, восклицала, задыхаясь от страсти, «Давай, малышок, рази, Торо!», он, по очевидным причинам, ненавидящий уменьшительные суффиксы, принимал обжигающее «малышок» как прославление его наступательной мужественности. Но были и такие ночи, когда Тео от усталости или отсутствия желания лежала в постели неподвижно, не ища штучки, а Сиприано тем временем замирал в ожидании, но ничего не происходило. И тогда он хладнокровно брал инициативу в свои руки, начинал ласкать бок жены, завоевывая одну с другой защитные выступы ее тела. Она же делала вид, что выдерживает его осаду, но, обнаружив, что он взбирается на нее, возбуждающе шептала: «Чего тебе, любимый?» Этот вопрос был знаком начала их еженочной, разученной игры, просто начинаемой с другого конца. А когда после любовных сближений Тео обессиленная лежала в постели, откинув левую руку на подушку, Сиприано, всегда искавший спасительную норку, пристраивал свою маленькую голову под мышку, теплую, безволосую, после чего сладко засыпал. В эти знойные дни их первого супружеского лета Сиприано сделал другое удивительное открытие. Тео никогда не потела. Ей было жарко, она задыхалась от жары, теряла силы, но поры на ее коже не раскрывались. Перед этим необъяснимым явлением Сиприано испытывал особое благоговение. Его обычное отвращение к потным подмышкам, к запаху пота, не касалось жены. Ни во время их жаркого свадебного путешествия под раскаленными крышами гостиниц, ни в часы прогулок по улицам древних городов Тео не потело, в то время как Сиприано с его тщедушным телосложением ни капли жира на растопку плавился, как масло на сковородке. Поначалу он приписывал чудесные свойства жены какой-то случайности, но Тео развеяло все его сомнения. «Да стриги я на солнцепёке сотни овец, у меня на лбу ни капли пота не выступит». Итак, это было еще одно открытие, возбуждавшее чувственность Сиприано. Он все искал ему объяснение, и, наконец, как ему думалось, нашел, отсутствие пота и волос были явлениями взаимосвязанными. Упругое тело Тео не могло покрыться растительностью, потому что ему не хватало влаги. Так или иначе, в первый год после женитьбы Сюприано вовсе не считал эти странности недостатками. Напротив, они действовали на него возбуждающе. Тео, со своей стороны, также делала чудесные открытия по части телесного устройства ее супруга. Сюприано не только был красив при своем небольшом росте и мускулистости, но, в отличие от нее самой, необыкновенно волосат. Волосы в изобилии росли у него не только под мышками и на лобке, но и в местах менее пригодных для этого, на ногах, плечах и пояснице. Иногда по ночам перед лицом столь впечатляющих признаков мужественности она после взрыва смеха вне себя восклицала: «От тебя, малышок, можно свихнуться, ты волосатая обезьяна!» Сюприано, которому так нравилась супругая, гладкое, безупречное тело жены, часто думал: притяжение, противоположности. Но в промежутке между этим восклицанием Тео и ее сладострастной судорогой первой ночи он почувствовал свою значимость, признание своей мужской силы, что способствовало возникновению между ними желанной близости. Она казалась удовлетворенной им, а он, упрямец, не в счет ею. Опасаясь, что тетя Габриэла от них отдалится, они старались почаще приглашать ее и дядю к себе. Так что, по прошествии 8 месяцев после их свадьбы, Габриэла, прекрасно воспитанная и со вкусом одетая, болтала и весело проводила время с Тео, как если бы та была ее городской приятельницей. И даже больше. Жена племянника переносила ее мысленно в неведомый ей мир, мир деревенской жизни и деревенских трудов, в котором все для нее было вновь. И как деревенские следят за чистотой, и какие обычаи блюдут, и место животных в их жизни. К примеру, она никак не могла взять в толк, почему для охраны дома, как уверяла Тео, лучше иметь стадо гусей, чем свору собак. Гусики для тети были мирными домашними птицами. Габриэла расспрашивала ее о том, что деревенские носят, чем обставляют дома, какие у них украшения. Ей было непонятно, как Тео годами могла носить одну юбку и иметь один единственный наряд для праздничных дней. Молодая женщина соглашалась: да, ее отец богатый человек, но ведь ему все доставалось такими трудами, и было бы жаль пускать заработанное на ветер. То, что Дон Сегундо дал за ней приданное в 1000 дукатов, наглядно подтверждало, что он жил лишь ради нее. Мысль об этом ее трогала, и каждый месяц она отправлялась в горы Пеньяфлоры, чтобы повидаться с ним. Она даже лелеяла мысленно благородный план проводить с ним каждую весну по нескольку недель, чтобы помогать стричь овец. Но прежде чем она могла осуществить свое намерение, Дон Сегундо вновь женился. Эстасио дель Валье спустился на своем муле из Вильянублы, чтобы удостоверить этот брак. Дон Сегундо Сентено, перуанец, заключил брак с Петронилой, старшей дочерью Телесфоро Мосо, пастуха из Кастродессы, и, по мнению Эстасио дель Валье, этот брак был делом решенным, так что Дон Сегундо своей женитьбой убивал сразу 2 зайцев, получая за раз и супругу, и стригальщицу овец. После Теодомиры Петронила была лучшей стригальщицей в округе. Пастух Телесфоро Мосо со своей стороны не остался в накладе. Дон Сегундо позволил ему взять безвозмездно в его отару небольшое стадо стельных овец. Прослышав о новости, Тео перехватила Сюприано на выезде с Большого моста, намереваясь отправиться вместе с ним в Ла-Мангу. Она была вне себя, задыхалась от гнева и не понимала спокойствия, с которым Сюприано воспринял решение ее отца. Она корила отца за эту проклятую женитьбу. Но Сюприано смог убедить ее в том, что уход за стадом — дело нелегкое, и одной пары рук стареющего человека, здесь явно мало, и она благодарна ему за косвенное признание ее трудов, его нежно обняла. Он же с своей стороны навел справки о том, были ли подписаны с телесфоромосу какие-нибудь бумаги. Дон Сегундо это отрицал. Да нет, ничего он с телесфора не подписывал, ведь для крестьян бумаги ничего не значит, значит, данное слово. Но на следующий месяц телесфоромоса заявил, что требует удвоить число овец в стельном стаде, что 10 голов — почти ничего. Дон Сегундо направился в столицу к дочери, оставив за собой после отъезда пропитавший весь дом запах овечьего помета, не выветривавшийся много дней. Он хотел просить помощи у Эйдора дона Игнасио, но зять объяснил ему, что в деревне данное слово столь же уязвимо, сколь и в городе, и что он снабдил телесфоро Моро оружием, при помощи которого тот сможет шантажировать его до скончания дней. Так что дон Сегундо раздумал идти к дону Игнасио и, смирившись, вернулся в горы, пропитанный запахом дерьма, с опущенной головой. В начале апреля Сиприано нашел, наконец, в своих трудах просвет, чтобы съездить в Педросу. Как обычно, он выехал на большой мост и поскакал по склонам холмов по направлению к Вильялару. За городом он встретил своего арендатора, тот перекусывал в загоне, и они вместе доехали до виноградников. На виноградных лозах только-только начали раскрываться почки, а межрядья были усыпаны опавшей листвой. Сиприано убеждал Мартина Мартина занять этот участок зерновыми, но арендатор наотрез отказывался. Пшеница и ячмень плохо растут на такой тощей почве, даже не колосятся. Они провели утро, осматривая другие виноградники, и синьора Лукреси, уже очень старенькая, подала им обед, как то делала при покойном доне Бернардо. Днем Сиприано расположился на постоялом дворе, который держала дочка Баруки на Пласа Даля Иглесия. Закрывая ставни, чтобы вздремнуть во время сиесты, он увидел священника, сидящего на скамье во дворе храма и читающего книгу. Тот был так поглощен чтением, что не замечал ни голубиных стай, круживших над его головой, ни крестьян, пересекающих площадь на своих осликах, что-то напивая себе под нос. После недолгого сна Сиприано открыл ставни и убедился, что священник сидит на том же самом месте. Он был неподвижен, словно мумия, но когда Сальседо вышел на улицу, чтобы поздороваться с ним, новый священник, он заменил скончавшегося дона Доминго, вежливо встал ему навстречу. Сиприано представился, но священник и без того узнал его, будучи о нем достаточно наслышан. Сельчане рассказывали ему о Сиприано, о том, как тот стал идальго и какой праздник устроил по этому случаю. Но его мучило любопытство. «Дон Игнасио Сальседо, Айдор из королевской канцелярии вам, случайно, не родственник?» «Конечно, мой дядя, да к тому же и опекун», — объявил Сиприано. В ответ новый священник заговорил о доне Игнасио как об одном из самых образованных и всеведущих людей в Вальядолиде. «Конечно же, его библиотека, если и не первая, то одна из первых по числу собранных в ней книг». Вслед за этим священник наконец назвал себя Педро Касалья. Смиренно представился он. И тут настал черед Сиприано Сальседо спрашивать, не родственник ли он доктору Касалье, проповеднику. «Мы братья», — сказал священник. «Несколько месяцев брат провел в Саламанке, но сейчас живет у матери в Вальядолиде». Сальседо признал, что он постоянный слушатель проповедей доктора. «Его легко понимать», — заметил Касалья мимоходом. На вид он казался моложе доктора. Черные густые волосы, поседевшие на висках, мужественное загорелое лицо и темные, пристально смотрящие глаза. «Не просто легко», — возразил Сальседо. «Я бы назвал его лучшим проповедником нашего времени. Он строит свои речи искусно, как архитектор». Педро Касали пожал плечами. Похвалы в адрес брата приводили его в недоумение. Он ценил отточенность и одухотворенность его речей. Именно за это, за одухотворенность, император в течение нескольких лет возил его с собой в Германию. Это была большая честь и хороший опыт, который брат никогда не забудет. Особенно сейчас, когда Карл V намеревается удалиться в монастырь в Юсте. За 2 года до смерти Карл V отрекся от испанской короны в пользу своего сына Филиппа, Филиппа II, и удалился в монастырь Сан-Херонимо в Юсте. Сиприано Сальседо спросил Касалью, почему его брат имеет обычаи проповедовать вне монастырских стен. Касалья вновь пожал плечами. «Ему так свободнее», — пояснил он. «Монастырское братье его всячески поносит и не всегда по делу». Сальседо чувствовал, что его интерес к новому священнику все возрастает. Страсть к чтению, свежесть идей, отсутствие в его словах покровительственного тона, столь свойственного сельским священникам, его удивляли. Расстались они затемно. Сам Падре предложил ему встретиться на следующий день, и Сальседо, который собирался утром вернуться в Вальядолид, это приглашение принял.